капли дождя на опухленном сердце сияю. Ты не знаешь, как я это ждал, только темная ночь это знает. Только темная, темная ночь это знает. Только темная, темная ночь это знает. Ветер стонет в тугих проводах, и фонарь одинокий качает. Он не знает, о чем я грущу, только темная ночь это знает. Только темная, темная ночь это знает. Только темная, темная ночь это знает. Мне не страшен теперь этот мир, ведь со мною девчонка простая, и не знает о ней командир. Только темная ночь это знает. Только темная ночь. Только темная ночь. Только темная ночь это знает.